Из истории о Кумране мы уже знаем, что Яннай опасался не одного только Иоанна Крестителя, но и общины, возглавляемой учителем праведности. И Креститель, и община кумранитов действовали приблизительно в одном месте – на северо-западе, севере от Мертвого моря. Если мы признаем существование Иоанна Крестителя во времена Яннай, то мы в таком случае должны будем признать, что Иоанн Креститель и кумранский учитель праведности, проповедовавшие в одном и том же месте, одинаково клеймившие Яннай и одинаково подвергшиеся со стороны Яннай репрессиям, должны были по меньшей мере друг друга знать. Евангелие сообщает. Иоанн же, Креститель, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Матфея 11:23. Если учесть, что Иосиф Флавий показывает Александра Яннай в последние годы невоздержанным в вине, отчего он, по мнению историка, и заболел лихорадкой, то танец Соломеи перед разгоряченным царем и его обещание всего, чего она не попросит, как это описывает Евангелие, вполне соответствует исторической действительности, имевшей место в 78 году до нашей эры. Если учесть христианскую традицию, согласно которой Иоанн Креститель приходился двоюродным братом Иисусу и принадлежал к высокому священническому роду Аарона, из которого происходили садокиды, то это вполне соответствует мнению ученых, что учитель праведности или многие члены кумранской общины были в прошлом саддукеями. Это также соответствует талмудическим сведениям о том, что дед Иисуса и Иегошуа бен Перахия был главой Академии мудрецов Синедриона и, вероятно, также относился к ааронидам, садокидам. Известно, что последователи Иоанна Крестителя, мандеи, называли Иисуса фальшивым мессией. Смотри Кодекс Назареев. Данный факт весьма странен, если учесть, что одновременно те же последователи Иоанна Крестителя практически признавали в Иисусе высокого пророка, крестившегося у Иоанна. Тольдот и Ешу показывает, что царица Елена, Соломея, в какое-то время, пока Яннай воевал в чужих краях, чуть ли не сочувствовала Иисусу. Наиболее горячие комментаторы сей факт даже поспешили объявить свидетельством тайной веры Соломеи в Иисуса, кумранского лидера. Это, по их мнению, объясняло ненависть поборников Иоанна Крестителя, считавших Иисуса виновным в казни Крестителя, которого царица Соломея, поклонница Иисуса, слова в кавычках, убила, мол, как конкурента Иисуса. Если продолжать в том же духе, то тогда и апокрифическую Соломею, навестившую родившегося Иисуса в хлеву, пришлось бы также отождествить с царицей Соломеей. Примечание. В апокрифическом Евангелии псевдо-Матфея, также в первой Евангелии Иакова, рассказывается, что навестить родившую Марию пришли две женщины. Зелома, в первой Евангелии Иакова она повивальная бабка, и Соломея. Зелома сразу поверила в непорочность зачатия и божественность младенца, а Соломея усомнилась в этом. За это у Соломеи, когда она дотронулась до Марии, иссохла рука. После этого Мария сказала, что нужно поклониться младенцу и попросить у него милости, что Соломея и сделала, и рука тут же выздоровела. Иисус Христос в документах истории. Налицо негативная роль персонажа Соломеи. Христианская традиция также упоминает, что у Иосифа, наперстника Марии, от первой жены из колена Иудина были дети, в том числе Соломия, Епифаний Кипрский, Панарион. Никифор, древнегреческий историк, следуя святому Ипполиту, передает, что святой Иосиф женился на Соломии, но не думай, прибавляет он, что это та Соломия, которая находилась в Вифлееме и была нареченную бабкою Господа, это была иная Соломия. Ибо та была родственница Елисаветы и Пресвятой Богородицы, а это была дочь Агея, брата Захарии, отца предтеч. Агей же и Захария были сыновьями священника Варахии, имея в супружестве сию Соломею, дочь Агея, святой Иосиф родил четырех сыновей. Другими словами, около имени Иисуса в новозаветной традиции постоянно присутствует в разнообразных ролевых качеств персонаж Соломея.